Надо решать, Салтыков, на чьей вы стороне? Это не игрушки. Они знали все. Васильев так и сказал. Это наша работа, знать о вас больше, чем, может, вы о себе знаете. Это нам государство поручило. Он не отвечал на вопросы. Что он мог ответить, только пожимал плечами. Но Васильев, похоже, ответов и не ждал. И придумать ничего уже было, конечно, нельзя. Надо было ли соглашаться, или прямо говорить «нет». Неожиданно сам Васильев предложил приемлемый выход, будто понял, что сейчас может услышать отказ. «В общем, думаю, мы так поступим». Васильев завязал белые тесемки папки, сбросил ее в средний ящик стола и ящик со стуком задвинул. «Будем считать, что предварительно мы с вами обо всем договорились. Идите, а через некоторое время мы вас снова вызовем. Если поймете, что действительно в ваших интересах, а что вам же во вред, поговорим, расскажете, как это время провели. Поможете нам кое в чем. Тогда окончательно будем делать вывод. Можете вы принести пользу органам и государству, или нам придется перестать вами заниматься. Пусть вами комсомол серьезно займется, милиция и все, кому положено. Ну, идите пока, товарищ Салтыков. Вам позвонят. И теперь, когда он вспоминал вчерашний разговор, слово «органы» возникало прежде всего. И тут же все воспоминания путались, сбивались, и оставалось только это невыносимое слово. Он сидел в дяде Петиной комнате за маленьким письменным столом и тупо смотрел в черновик диплома, дописанного в общей тетради большого формата почти до половины. Он давно не открывал эту тетрадь и теперь уже плохо понимал текст, сокращения, стрелки, указывающие на формулы, сами формулы, переползающие со строчки на строчку и небрежно нарисованные эпюры. Закрыв тетрадь, он сунул ее под стопку книг, лежавших на краю стола, глянул на обложки верхней «Теория упругости». Из большой комнаты его окликнула мать. Нина уехала с утра в институт, потом собиралась зайти поболтать к подруге-однокласснице, родившей летом и сейчас сидевшей с ребенком в академическом. Он решил, что матери нужно дойти до уборной. Перилами она так и не научилась толком пользоваться, но мать сидела в кровати, высоко сдвинув подушки, и не собиралась вставать. «Что, мам?» Он остановился возле кровати. Мать протянула руку и пошевелила в воздухе пальцами. Он подошел поближе и взял ее маленькую и до сих пор пухлую ладонь. «Ты встать хочешь?» «Нет». Мать повернула к нему лицо, словно могла увидеть его. «Нет. Ты скоро уходишь». «Пока не собираюсь, а что?» Он подвинул стул, сел рядом с кроватью. «Я до ухода тебя свожу». «Не надо пока».